Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная. Совещание началось минута в минуту. Шасы, при всех своих недостатках и общеизвестной скверности характера, строго соблюдали деловые договоренности. Тем более встреча проводилась под эгидой торговой гильдии и в закрытом режиме. Участвовали только главные фигуры проекта. А потому в небольшом конференц-зале было весьма свободно. «Кофейку никто не желает», — радушно осведомился Биджар Хамзи. «Бесплатно, разумеется. В смысле, за мой счет». «Со сливками», — кивнул Карим Томба. «И сахар не забудь. На стол выстави, я сам положу». Известнейший московский журналист, прославившийся язвительными статьями в газетах и публицистическими передачами на телевидении, Карим, помимо всего прочего, являлся членом совета директоров «Тиграт Медиа», крупнейшей рекламной компании тайного города, и курировал потуги напильника. Он был одет в дорогой, но далекий от классического кроя костюм, рубашку с расстегнутым воротом и элегантные туфли. В ожидании кофе Томбо небрежно поигрывал Паркером и разглядывал третьего участника совещания – Урбека Кумара. В конференц-зале собрались представители трех основных сил, ведущих борьбу за пост великого фюрера Красных Шапок. Самих дикарей звать не стали. Шасы планировали обсудить серьезные вопросы. «Зеленый дом может стать проблемой, господа!» Коньяк Биджар разлил всем. Это не кофе. От хорошего коньяка истинный шас не откажется, даже спасаясь от налоговой инспекции. Мне звонили навы и попросили не особенно резвиться. Позвонили явно по просьбе зеленых. «Все из-за тебя!» Карим недовольно посмотрел на Урбека. «Зачем полез в кандидаты? Славы захотелось, клянусь пиаром спящего!» «Мое появление придало выборам естественную законченность и сделало их более современными, то есть мультикультурными», — важно ответил скупщик краденого, делая маленький глоток коньяка. «Теперь любая шапка знает, что им может править не только придурковатый сородич, но и умный, одаренный я». Чем-чем, а скромностью Урбек не страдал. «Разве в их законах не записано, что великим фюрером может стать только шапка?» — поинтересовался Карим. «Записано, но я сделал себе двойную национальность». «Что?» — поперхнулся журналист. «Рассказал знакомому эрлийцу, что временами ощущаю себя дикарем, и он выдал мне нужную справку. Так что теперь у меня двойная национальность, и я могу командовать дикарями, как вздумается». «Разве это законно?» «Может и незаконно, но кого это интересует?» Урбек продемонстрировал ошарашенному Кумару красную бейсболку, натянул ее на голову и мило улыбнулся. «К тому же именно я являюсь единственным гарантом стабильности в том бедламе, который ваши пиарщики называют народным голосованием. Если бы не я, вы бы только продавали дикарям оружие и виски для подкупа избирателей. Если бы не этот гарант, королева Всеслава о выборах и не вспомнила», — желчно сообщил Карим Биджару. «А вмешательство Урбека ее взбесило». Хамзи, возможно, был согласен с заявлением журналиста, но Кумар не позволил самому молодому из директоров торговой гильдии оказать Томбе поддержку. «Всеслава просто опомнилась», — махнул рукой Урбек. «Почуяла прибыль». «Зеленые почуяли прибыль?» — рассмеялся Биджар. «Урбек, тебе надо меньше общаться с красными шапками. Королева не понимает смысла слова «прибыль», а просто заботится о сохранении контроля над семейкой. Боится, что в следующей войне некому будет заниматься мародерством». «Она бы промолчала, если бы ты просто поддержал эту брусчатку. Булыжника», — поправил талантливого журналиста Хамзи. «Не принципиально. Так вот, Урбек, если бы ты просто поддержал булыжника, никого бы это не взволновало. Но в Зеленом доме не поймут, если ты станешь великим фюрером, даже имея в кармане двойную национальность.